Но что делать дальше? Ведь организация работала на территории нейтрального государства. Немецкое правительство на официальном уровне потребовало от швейцарского правительства ареста Радо, при этом каждый раз предоставляя огромное количество обвинительных материалов. Только в 1943 году это требование повторялось 5 раз. Еще 8 сентября 1942 года начальник 6-го управления РСХ Шелленберг посетил Швейцарию и встретился с начальником швейцарских спецслужб, бригадным полковником Роже Массоном, который обещал принять меры, но ничего не сделал. В марте 1943 года Шелленберг встретился с ним и с начальником швейцарской полиции Маурером и намекнул, что если они и дальше будут тянуть время, то это может серьезно испортить немецко-швейцарские отношения. Под нажимом Германии швейцарские спецслужбы всерьез взялись за Красную Тройку. Операция началась 9 сентября и продолжалась 34 дня. За это время полицейская служба пеленгации сумела выяснить расположение 2 из 3 радиопередатчиков группы. 14 октября радисты были арестованы, а 20 ноября был схвачен и последний из радистов Александр Фут. Узнав об арестах, Радо перешел на нелегальное положение, скрываясь в Берне у друзей. На допросах радистам показывали фотографию Радо, называли его фамилию и псевдоним Дора, говорили, что он руководитель организации. Ясно было, что эти сведения швейцарская полиция получила от немцев. Однако арестованные полностью отрицали работу на советскую разведку. Радо не узнавали. Не было никакой возможности привлечь их к радиоигре. Тогда швейцарская контрразведка попыталась начать игру самостоятельно, но сделала это чрезвычайно грубо и неумело. Естественно, в центре тут же обо всем догадались и в свою очередь начали игру со швейцарцами, которая продолжалась некоторое время, пока те не догадались о происходящем. Эта возня с радиоиграми на некоторое время задержала следующую волну арестов. После арестов и ухода Радо в подполье, во главе агентурной сети встали те, кто остался на свободе. Рошель Дюббендорфер и Пауль Бетхер. Арест был верхушечным. Сама сеть осталась почти незатронутой. Но у оставшихся на свободе разведчиков не было связи и совершенно не было денег. 19 апреля 1944 года Дюббендорфер, Бетхер и Шнайдер были арестованы. Вскоре арестовали и Ресслера. Полковник Массон, безусловно, сделал все бы возможное, чтобы уберечь своего самого ценного сотрудника от ареста. Но это, к сожалению, было невозможно. На допросе заговорил Христиан Шнайдер. Дело получило огласку, хотя и в узких кругах. Информация о том, кто снабжал русских сведениями из высших эшелонов Третьего Рейха, наверняка дошла бы до гестапо, так что самым безопасным местом для Люци была швейцарская тюрьма. Суд над советскими разведчиками состоялся 22-23 октября 1945 года, уже после капитуляции нацистской Германии. Причем на суде присутствовали только двое из четырех обвиняемых.